дуэтом. Как люди становятся уполномоченными по взысканию долгов? Игорь Олейник работал после армии на Петровке 38. Поступил в Московскую государственную юридическую академию. На третьем курсе, а это был 1991 год, ему предложили подработать в частной юридической фирме. «То, чем я тогда занимался, сейчас считается примитивом», — рассказывает Игорь. «Я помогал регистрировать акционерные общества». В то время, когда законодательная база была мутной, когда регистрирующие органы сами не знали, что и как они должны делать, регистрация была сложной работой, и за нее брались даже известные юристы. Кстати, до распада СССР регистрацией занимались исполкомы. А убедить чиновника исполкома действовать не с точки зрения личных амбиций, а с точки зрения плохо написанного закона, было невероятно тяжело. Регистрация компании могла длиться месяцами. Но так уж случилось, что Игорь удачно выполнил сразу несколько заказов на регистрацию. Клиенты это оценили. В профессиональном кругу это тоже оценили. Заказов стало поступать все больше и больше. И постепенно создались все условия для того, чтобы организовать и, соответственно, зарегистрировать собственную фирму, юридическую. И Игорь Олейник не упустил эту возможность. В 1992 году, учась на четвертом курсе академии, он открыл ТОО «Юридическое бюро». А тем временем Алексей Зотов закончил экономический факультет МГУ, работал в Комитете по труду и социальным вопросам, был начальником планово-производственного отдела завода в системе Минлекпрома. Какое-то время возглавлял научно-исследовательскую лабораторию в ЦНИИ «Машдеталь». «Мы с Игорем познакомились на каком-то деле, уже не помню, на каком именно», — говорит Алексей Зотов. «Я тоже не помню», — отзывается Игорь. «Короче, Игорь ведал юридическими вопросами какого-то проекта», — продолжает Зотов. А Олейник одобрительно кивает. «Я выступал в проекте в качестве экономиста. И было это в 1993 году». Позднее будущие компаньоны еще не раз пересекались на различных проектах, познакомились поближе. И в конце концов пришли к мнению, что могли бы добиться большего, объединив усилия. В итоге в 1996 году ТОО «Юридическое бюро» трансформировалось в ООО «Юридическое бюро 92 и партнеры», доли которого компаньоны поделили пополам. «Мы ссоримся», — продолжает Зотов, а Олейник снова кивает. «И характеры у нас не совпадают, и на многие проблемы смотрим по-разному. Но, как вам сказать, бюро — это именно наше дело, общее. Можно констатировать, что объединение наших усилий стало эффективным, принесло и продолжает приносить коммерческие результаты. Поначалу партнеры не помышляли о таком бизнесе, как взыскание долгов, а жили главным образом тем, что оказывали услуги по юридическому сопровождению различных бизнес-проектов, ничем не выделяясь среди массы других частных юрфирм. Но в один прекрасный момент, в 1997 году, компания «Мобильные телесистемы», которую раньше Олейник и Зотов время от времени консультировали по вопросам недвижимости, неожиданно предложила им поработать с ее должниками. «Сначала мы отнеслись к этому предложению с большим скепсисом», — рассказывает Игорь. «Нам показали ворох документов с фамилией, именем, отчества, паспортными данными и адресами доставки счетов, то есть это были далеко не всегда домашние адреса, а места работы, съемные квартиры и так далее. Было непонятно, с кем предстоит судиться, и вообще, есть на свете люди с указанными ФИО или нет. А если есть, то в какой конкретно суд нужно направлять исковое заявление, по каким адресам высылать уведомления должникам. Ну и, конечно, нас отпугивали незначительные суммы», — добавляет Алексей. «В среднем задолженность составляла примерно $500». Компаньоны раздумывали долго. Им нужно было понять, как образуются задолженности, как преподнести полученную информацию в суде, чтобы и суд понял, откуда берутся эти долги. Ведь бизнес был абсолютно новым. Никто подобным в Москве тогда еще не занимался, и никаких наработок просто не существовало. В то же время взяться за эту работу означало рисковать собственными деньгами. Нужно было нанимать новых сотрудников. «Тогда в бюро работали мы вдвоем», — говорит Игорь. «И секретарь», — вставляет Алексей.